И наступило утро, и не успел Маруф опомниться, как пыль поднялась и взлетела, и рассеялась над мулами, которые несли тюки, и их было 700 мулов, нагруженных тканями, и вокруг них были слуги, верблюжатники и погонщики, и светоносцы, а Абус Саадат сидел на муле в обличии предводителя каравана, и перед ним шли носилки с четырьмя шариками червонного золота, украшенными драгоценными камнями. И, достигнув палатки, Марит сошел со спины мула и поцеловал землю и сказал: «О, господин, дело сделано полностью и до конца, а вот носилки, в которых одежда из сокровищницы, нет ей подобной среди царских одежд. Надень же ее, садись в носилки и приказывай нам, что хочешь». «О, Абус Саадат», — сказал Маруф, — «я хочу написать письмо, с которым ты пойдешь в город Ихтиян Аль-Хатан и войдешь к моему тестю, царю. Но не входи к нему иначе, как в облике гонца, приятного видом». «Слушаю и повинуюсь», — сказал Марит. И Маруф написал письмо и запечатал его, и Абус Саадат взял письмо и ушел. Он вошел к царю и увидел, что тот говорит: «О, визирь, мое сердце беспокоится о моем зяте, и я боюсь, что его убили кочевники. О, если бы я знал, куда он ушел, чтобы последовать за ним с войском! О, если бы он рассказал мне об этом до своего ухода! Да смилуется над тобой Аллах за твою простоту», — ответил визирь. «Клянусь жизнью твоей головы, этот человек понял, что мы его заподозрили, и побоялся позора, и убежал. Он никто иной, как плут и лгун». И вдруг вошел гонец и поцеловал землю перед царем и пожелал ему вечной славы, счастья в жизни. И царь спросил его: «Кто ты и что тебе нужно?» И гонец ответил: «Я гонец, и меня прислал к тебе твой зять. Он приближается с поклажей и прислал тебе со мной письмо. Вот оно». И царь взял его и прочитал, и увидел в нем такие слова после усиленных приветствий нашему дяде, славному царю: «Я прибыл с поклажей, выступай и встречай меня с войском». «Да очернит Аллах твое лицо, о визирь!» — воскликнул тогда царь. «Сколько ты поносил честь моего зятя и выставлял его плутом и лгуном, а он прибыл с поклажей! И ты никто иной, как обманщик!» И визирь опустил голову к земле от стыда и смущения и сказал: «О, царь времени! Я говорил эти слова только из-за долгого отсутствия поклажи и боясь, что пропадут деньги, которые он истратил». «О, обманщик!» — сказал царь. «Что такое деньги, раз пришла его поклажа? Он нам даст вместо них много». И затем царь велел украсить город и вошел к своей дочери и сказал ей: «Добрая весть! Твой муж скоро приедет со своей поклажей. Он прислал мне об этом письмо, и я выезжаю ему навстречу». И девушка удивилась этому обстоятельству и сказала про себя: «Вот удивительная вещь! Разве он надо мной издевался или смеялся надо мной, или хотел меня испытать, когда сказал мне, что он бедный? Но хвала Аллаху, что из-за меня не произошло никакого умаления его достоинства». Вот что было с Маруфом.